Используя камень пространства, я отправил асгарцев в галактики прямо на забвение. Там их будет ждать Говард, который по моему поручению купил неплохой звездолет с хорошим вооружением. Некоторое время утка будет с ними в команде. Их миссия довольно проста – помощь стражам галактики. А то последние слишком уж задержались, постоянно вляпываясь во все новые передряги. Как бы их Танос не поймал, а своего аватара я оставлю вместе с Мелиной и Алексеем. Половина моего сознания останется в России. После ухода новосозданной команды, я полагаю, что тебе пора показаться мне на глаза, произнес я, бросив взгляд в сторону окна. На крыше соседнего здания затаился снайпер. Я знаю, кто это, Мелина, пригласи нашу скромную гостью. Смотря на прибывшую Антонию, я анализировал все, что знаю о Таскмастере. Таскмастер из комиксов и мультфильмов мне совсем не нравился, Дэдпул намного круче. Да, он гений и профи, да, он очень крут, но по сути, канонический Таскмастер полный говнюк, самый обычный стереотипный злодей. Где-то он лучше, где-то хуже, но мне он никогда не нравился. Но вот местный Таскмастер, это уже совсем иное дело. Антония Дрейкова только недавно освободилась от зомбирования и сейчас помогает остальным вдовам. Она не успела совершить ничего непростительного по собственной воле. И смотря прямо в ее глаза, я не вижу в них злобы, в ней нет гнили. Помимо моральных качеств, она и в остальном сильно отличается от комиксного Таскмастера. Пол, национальность, принадлежность к организации. Версия из комиксов является высоким накачанным мужиком с превосходным здоровьем. А та, что передо мной, это искалеченная девушка, которая в детстве еле выжила при взрыве, а потом подверглась к модификациям тела по инициативе отца-психопата. Антония, буду кратко. Яхила, дочь Одина, старшая сестра Тора и нынешний правитель Асгарда. Я хочу, чтобы ты стала моим чемпионом, не рабом, не слугой, скорее учеником и помощником. Я исцелю тебя и наделю новыми силами. Взамен, стань моим представителем в этом мире. Не беспокойся, я не заставлю тебя причинить вред этой планете. Скорее наоборот, по ходу моего монолога, я возвращался в обычное состояние. Голос уже пришел в норму. Прежде чем дать ей ответ, подумай о своем будущем. Как ты представляешь свою дальнейшую жизнь? Заботливым тоном обратился я к ней через своего аватара. Целительский зал Асгарда. Антония находилась в особой капсуле, подключенной к горнилу душ. Целителям пришлось погрузить ее в кому, поскольку удаление инородных объектов из тела с высокой вероятностью убило бы ее. Чип, подключенный к мозгу, тоже удален. Фотографическая память у Антонии от природы. Чип служил лишь вспомогательным элементом. Таскмастер согласилась стать моим чемпионом. Ее вербовка была сложной. Девочка не доверяла мне, а я в свою очередь пытался понять ее личность по реакции на мои слова. Она не могла толком говорить и в основном или кивала, или мотала головой. К счастью, я добился своего и она пошла со мной. Честно говоря, я планировал создать себе чемпиона с тех пор, как только встал во главе Асгарда. Мне нужен был доверенный человек, который представлял бы мои интересы на Земле. Я не могу постоянно раздваивать свое внимание на аватара или посылать асгарцев. Да и к тому же иметь собственного чемпиона как в Вахе это круто. Тешит ЧСВ. В качестве главного кандидата я рассматривал карателя. Этот человек успешно пользуется частью моих сил и совершает поступки, которые я полностью одобряю. Но мое чутье подсказывает мне, что он не станет мне правой рукой. Он живет по собственным понятиям. Кроме того, честно говоря, я хотел, чтобы в этом мире появился настоящий русский герой. Как ни прискорбно, этот мир похож на вселенную Марвел, которая является полностью американской. Соответственно, и защитники Земли все американцы. Даже Наташу Романову, учитывая ее местную биографию, можно смело к ним причислить. Провела нормальное детство только в Огайо-29, СМ, фильм «Черная вдова», а в остальное время или ее тренировали в красной комнате, или она сама колесила по миру, выполняя задания. А Красный Страж, который в комиксах был отличным мужиком, в этом мире, как и в фильме про Черную Вдову, оказался полным разочарованием. В результате мой выбор пал на местного Таскмастера. При общении я понял, что Антония, не хочу называть ее Тони или Антошкой, не держит обиду на родину и не горит желанием вредить ей. Да и гнили или злобы я в ней не заметил. Что говорить, если она даже Наташу Романову простила за то, что та подорвала ее в детстве 29, СМ, фильм, «Черная вдова», государь, пациентка чиста. Но она жива лишь благодаря поддержке целительной камеры, вывел меня из раздумий один из врачей. Хорошая работа. Теперь приступаем к следующему этапу. Будьте внимательны. Дав команду медикам, я подошел к прозрачной капсуле и достал из-под пространства маленький кусочек РУ. Это был осколок Мьёльнира, тот самый, в который я ранее запечатал силу Электро, или же Максвелла Дилана. Я полностью выкачал тогда его мутировавшее биоэлектричество, которое дало ему невероятные способности и преобразило тело. Дилан изначально был некрасивым кривозубым стереотипным ботаником, очкастый дрыщ, но получив силу управления электричеством, его тело начало преображаться. Каждый раз, когда он переходил из физической формы в энергетическую и обратно, его внешность понемногу менялась, стремясь к идеалу. Попав в мир 2023 года, Дилан превратился в красивого мужчину со спортивным телом. Превосходное здоровье подразумевает соответствующую внешность. Так вот, я планирую использовать свойства этого биоэлектричества к преображению носителя для исцеления Антонии. Одним выстрелом двух зайцев, лечение и усиление. Естественно, весь процесс будут контролировать. Если будет нужно, я даже своих жизненных сил не пожалею. Особая фишка Таскмастера – ближний бой. Благодаря феноменальной памяти и реакции она способна скопировать практически любое физическое движение, которое видела, а также достичь уровня мастерства этого человека. Казалось бы, зачем тогда Антонии сила Электро, ведь способность управления электричеством подошло бы какому-нибудь физику. Но дело в том, что Максвелл Дилан как раз-таки был гениальным физиком, специализировавшимся на электричестве. Но тем не менее он проиграл более находчивому человеку-пауку. Это говорит о том, что не стоит слишком полагаться на данную силу. Всегда найдется кто-то более умный, ну или просто обладатель инопланетной технологии, который расправится с такими как Электро, попросту зарядив им батарейку. Поэтому лучшей кандидатурой на обладание этой силы является тот, кто не будет слишком сильно полагаться на нее. Кроме того, благодаря превосходной памяти, Антония сможет быстро подтянуть свои знания по физике. Если честно, с самого начала я планировал дать нашему Таскмастеру силы Капитана Америки. 12 доз сыворотки суперсолдата слишком залежались в моем пространственном кармане. Но для исцеления Антонии решил в первую очередь дать ей силы Электро. Мастер ближнего боя, обладающий силой суперсолдата, умеет драться на мечах и способен испускать молнии из рук. Похоже, у меня появится ученик ситх. Отринув лишние мысли, я сконцентрировался на предстоящей процедуре. Коснувшись куском Мьёльнира энергетического купола, который служил крышкой для целительской капсулы, я позволил запечатанной силе вырваться наружу и направил ее на Антонию. Естественно, я контролировал мощность и интенсивность той энергии, что успешно проникало в тело спящей девушки. Процесс занял полминуты. Антония внешне совсем не изменилась, но вдруг по ней пробежала искра. Еще и еще, а потом она внезапно засветилась и превратилась в массив молний. Наблюдая за запертыми в капсуле разрядами, я понял, операция прошла успешно. Примечание к части. Костюм поплыл. https://www.HTTPS/WCATSOMP/HT728741,739,457,239,031. Бета был здесь. Часть 27. Примечание к части. Небичина. Стоя на балконе, выходящем в сторону уединенной площадки, я наблюдал за тренировочным боем Антонии. Лечение Таскмастера прошло успешно. Силы Электро удачно слились с ней, что позволило залечить раны, оставшиеся после извлечения имплантов. В дальнейшем, по моему требованию, ей пришлось пару десятков раз переходить из физической формы в энергетическую, пока постоянные преобразования не привели ее биологическое тело к тому состоянию здоровья, которое можно назвать превосходным. Исчезли шрамы, ожоги и иные травмы. Даже ее фигура из стадии, жертва изнурительных физических тренировок, перешла в стадию, соблазнительная спортсменка. Антония стала красавицей, какой и должна была вырасти. Следующим этапом была сыворотка суперсолдата. Убедившись в том, что, при возвращении Антонии в физическую форму, ее тело становится полноценно человеческим, я вколол ей данный препарат. Целителем приказал откармливать ее асгардской пищей наибольшей полезности. Это позволит Антонии набрать массы в нужных местах, а также обогатит ее тело полезными веществами, которые не встретишь в обычных мирах, что усилит эффект сыворотки. Точно не знаю, какова теперь грубая сила Антонии в сравнении с зимним солдатом, но я уверен, что она гораздо быстрее него, поскольку силы электро положительно влияют на работу ее нервной системы, значительно повышая скорость реакции и мышления. Наблюдение показало, что преобразование тела Антонии в электрическую форму не обнуляли эффект сыворотки суперсолдата. И насчет внешности. В бодибилдершу девушка, к счастью, не превратилась. Она скорее фитониша. Следующим этапом стало объяснение таскмастеру реалий мира, вернее миров, а также разнообразные тренировки, чтобы она привыкла к новым силам. Прямо сейчас, на тренировочной площадке, Антония хорошо показывала себя в бою на мечах, даже несмотря на то, что ее спарринг-партнером была сама Сив. Поначалу безбожно проигрывая, Таскмастер через некоторое время смогла сравняться с соперницей. Как я и думал, ее способность к копированию стилей боя осталась с ней и без чипа, и поэтому она сейчас неплохо держалась против воительницы с многовековым опытом. Кроме того, Антония постепенно привыкала к обретенной грубой силе, скорости и усиленным чувствам. Сейчас послышалась команда, поддавшаяся азарту, Сив. Через мгновение в ее щит ударяют разряды молнии, которые исходили из вытянутой руки таскмастера. Зачарованный щит выдержал, и обе воительницы вновь сошлись в ближнем бою. Насчет сил электро. Антония на интуитивном уровне успешно освоила некоторые способности, что показывал Максвелл Дилан, но для дальнейшего развития ей понадобятся углубленные знания физики. Асгардские науки ей не подойдут. Нужны знания в том виде, которые поймет выросший на Земле человек. «Так это ее мне нужно подтянуть по некоторым направлениям физики?» — спросил меня мужчина, который вместе со мной наблюдал за тренировочным боем, ученый-астрофизик Эрик Силвик. «Когда-то я сказал, что Эрик Силвик, Джейн Фостер, Дарси Льюис и Йен Бусби являются героями и будут желанными гостями. Тор не забыл об этих словах и при первой же возможности привел первых двух. На мой немой вопрос он, пожимая плечами, ответил: «Ну, ты же сама сказала». Пришлось сдержать слово. Кроме того, хорошо, что он привел их. Эрик Силвик хоть и астрофизик, но все же физик. Гениальный физик. Знаниями, что необходимы Антонии, он обладает в полной мере. А вот с Джейн Фостер ситуация посложнее. У нее рак. Прямо как в комиксах. Она сейчас у целителей. Тор с ней. К счастью, ее болезнь не так сильно запущена, чтобы наши врачи не смогли с этим бороться. Помню, в комиксах Тор из-за старого Фьюри стал недостойным Мьёльнира, и Фостер, которая тогда проходила химиотерапию, смогла поднять молот и стать могучим Тором. Вот только с каждым превращением Мьёльнир ее понемногу убивал. Дело в том, что химиотерапия – это по сути использование яда, который сдерживает деление раковых клеток и необратимо повреждает их структуру, а Мьёльнир обнулял результаты лечения, поскольку он заживлял все раны Фостера и давал ей регенерацию, при этом излечивая и сами раковые клетки, которые воспринимал частью самой Фостер. Так было в комиксах. Но в этом мире наши целители при помощи горнила душ смогут ее излечить. Хотя медики Асгарда в основном привыкли лечить только асов, но если они не справятся с задачей, учитывая наши технологии, то это будет самым настоящим позором для нас. Последнее я довел до них в полной мере. Собираюсь ли я делать из Джейн могучего Тора? Скорее, нет, чем, да. Хотя, если подумать, в комиксах Джейн, став Тором, искренне защищала 9 миров и казалось, что она более привязана именно к Асгарду, чем к Земле. Кроме того, с ней у меня будет сразу 3 Тора под рукой. Мой брат Тор, Трок и могучий Тор, Джейн Фостер. Это серьезный аргумент. Думаю, оставлю все на волю судьбы. Если сможет поднять Мьёльнир, то пускай будет могучим Тором. А если не сможет поднять, то на нет и суда нет. Верно, доктор Силвик. Твои знания достаточно обширны, и я уверена, что ты сможешь помочь девочке освоить ее новые силы. Конечно, я в долгу не останусь. Что вы, стать гостем в Асгарде, это уже награда. Для меня это честь. Награда будет. Ну а пока можете вернуться к Джейн Фостер. Скоро начнется основной этап ее лечения. Благодарю, ваше величество. Приказав служанке провести его, я направился в иное место. В одной из мастерских для меня подготовили специальный верстак для работ по усовершенствованию брони. Говорят, плоть слаба, но силен металл. Достаю из пространственного кармана один из 10 щитов Капитана Америки. Хватаю обеими руками и начинаю сдавливать. Щит разломился посередине, а по комнате прошлась звуковая волна, пошатнувшая мелкие предметы. Это был виброниум. Всего лишь обычный виброниум. Положив две половинки в ящик, я достал остальные щиты. Мне не нужно было проводить молекулярный анализ, Достаточно было просто постучать по ним пальцем, чтобы понять, что эти щиты сделаны из разных металлов. Я знаю, что это за металлы. Вернее, вспомнил благодаря недавнему триггеру. В прошлой жизни у меня с женой было достаточно свободного времени, чтобы уделить любимым фильмам и аниме. Мы даже фанфики по ним читали. Из-за слабого здоровья моя Соня никогда не употребляла алкоголь и не курила. Я поддерживал ее поступками, то есть тоже не заводил вредных пристрастий. Только лишь в особых случаях позволял себе пропустить рюмку, Новый год или рождение сына у приятеля. Да и не особо мне и хотелось бухать и дымить. А еще, у нас не было ни желания, ни причин ходить во всякие дискотеки, ночные клубы или бары, поскольку у меня уже была Соня, а у нее был я. Это экономило нам деньги и время, которые мы могли тратить на иной досуг, который заключался в просмотре фильмов и аниме. Это если не считать совместные прогулки и редкие посещения дешевых ресторанчиков. Я не был особо заядлым фанатом Марвел, но успел прочесть несколько комиксов, что были доступны в интернете. Некоторые я просто пролистывал, чтобы найти интересующий меня момент. Кроме того, я часто читал комментарии к фильмам или комиксам, в которых узнавал немало интересных фактов. Конечно, меня больше заботила реальная жизнь, и я не углублялся в дебри выдуманных миров, да и многое успело забыться, особенно после переселения души. Но во время события, которое я назвал триггером, память меня Мстислава пронеслась в голове во всех подробностях, что позволило мне вспомнить все знания про Марвел, с которыми успел ознакомиться. Они, конечно, обрывочные и имеют множество дыр, но ведь и я не в мире комиксов. Этот мир идентичен именно киновселенной. Или может наоборот, этот мир как-то повлиял на мой, что вылилось в создание у нас вымышленной вселенной Марвел. К чему я веду? Дело в том, что благодаря обновлению памяти я вспомнил о некоторых интересных фактах. Например, металлы в Марвел. Думаю, стоит упомянуть некоторых из них. Когда говорим о нерушимом металле, то мы обычно вспоминаем адамантия из фильмов про Росомаху. В фильме данный металл попал на Землю в виде метеороида, но в комиксах же он был получен искусственным путем. Адамантий очень труден и дорог в производстве. Его формула засекречена. Но на деле же, почти у каждого богатого злодея всегда находился огромный сейф или бункер, сделанный полностью из адамантия. Следующим стоит упомянуть протоадамантий. Это оригинальный адамантий, который прочнее того, которым покрыли скелет Росомахи. Он был случайно создан доктором Маклейном. Протоадамантий – это официальное название металла, из которого состоит щит Капитана Америки. Со временем в щит добавляли вибраниум. Он никогда не был воссоздан и считается самым неуязвимым предметом из всех существующих. На деле же, кто только его не ломал. Кулбарсон 31. https://vk.com/728741739457239117 Тор 32. https://vk.com/728741739457239106 Валькирия, сестра Немора. Таких монстров, как Галактус и молекулярный человек, думаю, не стоит даже упоминать. Конечно, были еще разновидности адамантия, но думаю, их не стоит считать, поскольку это просто его варианты из разных миров. Вибраниум – редкий и ценный металл, способный поглощать вибрации. Добывается в Ваканде. Из него сделан щит местного Капитана Америки. На мой взгляд, вибраниум сам по себе не очень-то и прочный. В галактике есть государства, которые благодаря техническому развитию смогут создать сплавы не меньшей прочности. Например, молот обвинителя Криронана даже смог выдержать мощь камня силы. А меч Таноса, что в фильме сломал щит, скорее всего сделан из брони Целестиала. Хотя в качестве круглого щита, благодаря способности поглощения вибраций и распределения энергии, вибраниум показал себя неплохо. Следующий – наш Ру. Он гораздо прочнее вибраниума, но его главная фишка в поглощении магии. Чем больше в нем энергии, тем он сильнее. Уру хорош в качестве сырья для артефактов. Лучший металл для зачарования. Но, к сожалению, его даже у нас немного. Мьёльнир, Гунгнир, Разрушитель, меч Хеймдалля, топор Кула и еще несколько менее известных орудий. У нас, конечно, еще есть некоторые запасы этой руды, но не столько, сколько хотелось бы. Хотя грех жаловаться, ведь асгардская зачарованная сталь, из которой выкована большая часть оснащения наших воинов, тоже очень хороша. Скабрит можно назвать муспельхеймским вариантом Ру. Чуть менее прочный, но в плане поглощения и хранения объемов магической силы не уступает Уру. Говорят, все его запасы Суртур потратил на свой меч, адамантин. Этот металл есть в этом мире, тоже аналог нашего Уру, только олимпийский, не уступает, а может быть даже превосходит, в прочности Уру, но в плане поглощения магии чуть похуже. Ничего общего не имеет с адамантом из комиксов, просто названия похожие. Думаю, пока не стоит упоминать остальные металлы из Марвел, они слишком эпизодичны. Так вот, к чему я это все вспомнил. Прикол в том, что щиты, принесенные мною из гнезда Алиата, происходят из разных вселенных, следовательно и состав разный. Два щита из виброниума, три из протоадамантия и пять штук из сплава протоадамантия и виброниума, который успешно объединил в себе свойства обоих металлов, ничуть не потеряв в прочности. Уверен, что Старк бы утонул в слюне. Я планирую создать из этих сплавов изменчивую броню. Есть у нас такой вид брони, который называется живой кольчугой. Состоит он из чешуек с замысловатыми механическими замочками, которых скорее можно назвать кусочками пазла. Они бывают нескольких видов и, следуя мысленной команде пользователя, могут собираться на теле в разнообразные элементы: щитки, щиты, когти, шипы, лезвия. Немного напоминает смесь нового костюма Черной Пантеры и нано-брони Железного Человека, но в их случае использовались нанотехнологии, а живая кольчуга состоит из зачарованных чешуек размером в пару миллиметров, которые способны намертво скрепляться друг с другом. Никакие электромагнитные или звуковые волны не нарушат их строение. Данная кольчуга создавалась для валькирий, но по некоторым причинам пользователь должен быть искусным магом, на свет появился только один прототип. Я думаю, что такая кольчуга идеально сольется с моим артефактным костюмом, который тоже может менять форму. Сплав протоадамантия и виброниума сочетает в себе нерушимость первого и способности второго к поглощению вибраций и распределению энергии. Такой сплав идеально подойдет для создания чешуек, которые будут собираться в защитные элементы, кольчуга, щитки, панцирь и тому подобное. Из чистого протоадамантия можно было бы сделать вид чешуек, которые должны будут собираться в острые элементы, лезвия, когти, шипы, но мне это не нужно. Из своей черной материи я могу создавать гораздо большее разнообразие оружия, пробиваемостью которых не хуже. Лучше поручу гномам создать из данного металла клинки. Нерушимое оружие, не содержащее магию, идеально подойдет для противостояния энергетическим вампирам. Для создания нужных чешуек из щита метод плавки и ковки совсем не подходил. Требовалось устройство по работе с межмолекулярной связью. Этакий продвинутый высокоточный трехмерный резак. И он уже установлен на подготовленном для меня верстаке. Но учитывая, насколько стабильна молекулярная структура протоадамантия, мне придется дополнительно задействовать и свои магические силы. Очень много сил. Работа будет нудной, но я не заскучаю, поскольку я, аватар, наконец встретил Елену Белову. Получив сообщение от Мелины, Елена Белова без промедлений прилетела в Питер. По словам женщины, дело было чрезвычайно серьезным. В аэропорту ее встретила Эва, рыжий подросток, самая молодая выпускница красной комнаты, которая примкнула к Мелине. Несмотря на то, что Эва заверяла Елену об отсутствии западни, блондинка потратила целый час на то, чтобы проверить место дислокации Мелины и Алексея. Наблюдение показало отсутствие угрозы в округе, а в самой квартире, кроме упомянутой пары, находился только один ничем не примечательный мужик. Успокоив свою паранойю, Елена вышла на контакт. Вот только бедная девушка, вернее женщина, которой уже исполнилось 30 лет, не знала, что в данный момент царица Асгарда, занимающаяся скучным делом, планировала поднять себе настроение за счет троллинга невинных жертв через своего аватара. «Мелина, скажи, я похож на идиота?» — раздраженно произнес аватар, когда к ним пришла Елена и Мелина начала их представлять друг другу. «Не понимаю, что вызвало ваше недовольство», — ответила брюнетка. «По данным, которыми я располагаю, Елена Белова является младшей сестрой Наташи Романовой, но вот эта девушка никак не может быть ею, даже единокровной. С чего это?» — недовольно спросила Елена, сама не понимая, от чего злиться. «У тебя нет главной черты черной вдовы». «Какой еще черты?» «Сисик. У Наташи они вон какие, а у тебя, эх», — махнул он рукой, разочарованно вздохнув. «Да как ты?» «Да я тебя». Стерпеть оскорбление в адрес своей женственности Елена не смогла и попыталась было покарать обидчика, но ее сдержал Алексей. «Успокойся, Лена, не кипятись. Этот человек очень важная шишка. Просто потерпи и выслушай нас. Дело очень серьезное, — говорил он ей, пытаясь утихомирить. В то время, как Ава Орлова хихикала, забавляясь с ситуацией, Милина Востоков объяснила аватару, что Елена и Наташа не имеют кровного родства. «Так они не родные», — воскликнул тот и, подойдя к успокоившейся Елене, извиняющимся тоном произнес: «Прости, девочка, я не знал, что у вас нет общих генов». Во время произнесения слов про отсутствие общих генов, он намекающе посмотрел в область груди Елены, да еще и в выражении лица и в голосе было столько снисхождения и жалости, что у Елены впервые в жизни в глазах потемнело от ярости. Материлась блондинка с чувством, с толком, расстановкой, да так хорошо, что это умиляло аватара, отчего Елена бесилась еще больше. Развернувшуюся сцену прервал сам источник проблем, начав аплодировать. «Неплохо, неплохо. Вижу, в тебе есть те качества, которые я хотел найти. А теперь поговорим серьезно. Скажи, Елена, у тебя есть мечта? Тебе какое дело? Самое прямое. Скажи, чего ты хочешь? Может, уверенности в завтрашнем дне? Предположим. Но я почувствую себя спокойно только если на моей стороне будет кто-то, кто сможет противостоять целой стране. Тора хватит? Тор, ты про Мстителя? Я про того Тора, который громовержец. Тор, который является принцем целой расы, защитником нескольких обитаемых планет. Но для тебя он, наверное, просто член американской команды героев. Да-да, я поняла. Так какая связь между моей уверенностью в завтрашнем дне и Тором? Самая прямая. Асгарду нужны представители на Земле. Наш взгляд упал на воительниц, прозванных вдовами. Елена, не хочешь помогать своему миру, имея за спиной целое царство скандинавских богов? Официальным тоном произнес аватар, в качестве доказательства вырастая до 2 метров и создавая на себе иллюзию асгардской брони. Подумай о том, чем займутся все вдовы после излечения их разума. Какая судьба их ждет? На вас начнут охоту? Может, примут в другую спецслужбу? Чем будут зарабатывать на жизнь твои сестры, учитывая ваши специфические навыки? У Асгарда есть для вас выгодное предложение. Выгодное, как для вдов, что хотят мирной жизни, так и для тех, что не смогут жить как обыватель. В комнате ненадолго установилась тишина, а я уже согласилась, которую нарушила юная Ава Орлова. Я изучающе рассматривал круглый серебристый щит, выросший на моей руке. Никаких следов стыковок или зернистости на поверхности. Этот щит словно создан из цельного куска металла, хотя на самом деле это было не так. Он состоит из плотно прилегающих друг к другу мелких чешуек, скрепленных вместе замочками словно пазл. Эти серебристые чешуйки из сплава протоадамантия и виброниума уже вобрали в себя темную энергию моего оснащения и в скором времени должны приобрести черный цвет. Подаю мысленную команду, и щит за секунду перетекает в форму латной перчатки. Подвигав пальцами, убеждаюсь в отсутствии неудобств. Создание и интеграция в мой основной костюм живой кольчуги прошли успешно. Правда, времени на работу ушло немало. На создание чешуек я потратил 4 щита из сплава протоадамантия и виброниума. 5-й я оставлю при себе. Все 3 щита, которые состоят из чистого протоадамантия, пущу на создание клинков. Тот щит, что из чистого виброниума, передам Антонии, а 2-й, который ранее сломал, подарю Ракете. Нужно время от времени баловать этого енота. Идя в сторону тронного зала, я заметил, что некоторые дворцовые служанки излишне нервничают рядом со мной. Непорядок. Разве со временем они не должны были привыкнуть ко мне? «Дитя, подойди», — подозвал я одну из них. «Кстати, у меня появилась привычка называть так тех, кто младше 300 лет. Слушаюсь, государь. Как тебя зовут?» «Сигюн, государь». «Сигюн, неужели та самая?» «Не думаю, но все же стоит к ней присмотреться. Скажи, Сигюн, ты боишься меня?» «Что вы, государь, я вас очень уважаю, вы беспрестанно трудитесь ради защиты нашего царства, тогда почему ты и некоторые другие слуги слишком нервничаете рядом со мной? Это из-за моей внешности, или из-за истории про далекие времена? Говори честно, понимаете, в том-то и дело, что вы работаете именно беспрестанно, и что, вы никогда не отдыхаете, не спите, не едите, не пьете, не устроили ни одного пира, не интересуетесь красавчиком ХМ». Простите, вы даже ни разу не посетили свои личные покои или купальни. Нам порою кажется, что вы даже не дышите. Хаэм, я о таком не задумывалась. Не беспокойся из-за своих слов. Я не в обиде. Можешь сказать другим девочкам, что я просто отвыкла есть и спать. Я провела больше 2000 лет в месте, где не было пищи и яркого света. Мне просто трудно привыкнуть к обычной жизни. Правда? Да, ничего страшного. Хотя, слухи о том, что правитель не моется, это плохо. Простите, не бойся. Пойди и распорядись, чтобы мне подготовили лучшие купальни. Заодно позови туда Брунгильду. У меня нету необходимости посещать ванну. Я могу очистить свое тело магией. Да даже в туалет я ни разу не ходил, поскольку за все время, что нахожусь в этом мире, я почти не ел и не пил. Лишь для приличия выпил пару раз чаю, да один раз поучаствовал на пирушке, когда я посетил Асгард перед дракой с вечными. Да и то, все съеденное распалось на частицы и исчезло без следа, поскольку мое тело было переполнено космической энергией. Но мыться все же нужно. У моей опочивальни должна быть своя примыкающая ванная комната, но я решил, что раз стал царем, то и купаться стоит по-царски. Поэтому я приказал подготовить главную дворцовую купальню. Здесь довольно красиво. Всякие позолоченные барельефы, статуи, фонтанчики. Также есть отдельные ванны, заполненные водой разных цветов. В центре помещения находился бассейн, который и был основным местом для омовения. Сейчас в этом помещении находились четверо молоденьких служанок, которые занимались подготовкой всяких ароматических масел, солей, шампуней и иной незнакомой мне мелочевки. Вызывали, а вот и Валькирия пожаловала. «Брунгильда, когда ты перестанешь быть ко мне столь холодной? Мы не чужие друг для друга. Вы монарх, я подчиненный. Когда ей выгодно, Брунгильда может вести себя очень официально. Так она обозначает границы наших отношений. Не хочешь присоединиться ко мне во время омовения? Эта ванная слишком большая для меня одной». Произнося это, я медленно дематериализовывал свое одеяние, сопровождая процесс с движением рукой в процессе, слегка изгибаясь. 33. Вспомните манеру переодеваться байонетты. Потому, как Валькирия сглотнула, понимаю, что получилось весьма сексуально. Государь, я очень занята, выполняя свой долг по защите нашего царства. Если вы позволите, я вернусь к своим обязанностям, холодно произнесла она, намекая на то, что если я заставлю ответственного за подготовку государства к противокосмической обороне прервать свою деятельность, чтобы потереть мне спинку в ванне, это будет выглядеть глупо. Иди, недовольно буркнул я. Слушаюсь. И кстати, если вам слишком одиноко в этой большой купальне, то во дворце есть слуги-мужчины, чтобы помочь вам с омовением, бросила та перед уходом, напоследок пройдясь взглядом по моему голому телу. Ну и вредная же она баба. И что я в ней нашел? Да все очевидно. Просто у меня на тот момент 2000 лет не было секса. Государь, нам позвать других слуг, чтобы помочь вам с омовением? Робко спросила подошедшая ко мне девушка. Похоже, они приняли всерьез последние слова Брунгильды. Нет, не нужно никого. Я сама помоюсь. Все свободны. Отвечаю я ей, собираясь всех выпроводить, а потом вспомнив, что гендер свопнуться и не сходить в женские общие бани – это настоящий грех, решаю исправиться, а хотя останьтесь. Поможете помыться и заодно составьте мне компанию в этих прекрасных ваннах. Приказ они выполнили в полной мере, и теперь я сидел у бортика бассейна ванны, пока четыре голых красотки мыли мои волосы и протирали мое огромное, по сравнению с ними, тело намыленными банными мочалками. Я совру, если скажу, что процесс меня не возбуждал. Девушки довольно красивые, симпатичные личики, нежная кожа, хорошо сложенные фигурки. Делая порученную работу, они порою касались меня своими полными и мягкими полушариями. Кроме того, я передал весь процесс помывки в их заботливые ручки, и потому одной из них пришлось потереть мне грудь. Это была единственная брюнетка из них, и похоже, ей самой нравился процесс, поскольку она уже откровенно ласкала мои дыньки, тем самым возбуждая меня. Могу ли я прямо сейчас превратиться в мужчину? Могу. Хоть и временно, но смогу. Могу ли я отрастить себе только фаллос и стать футой? Могу. Да нынешнему мне даже мизинчика хватит, чтобы удовлетворить этих миниатюрных красавиц. Но ничего из перечисленного я не собираюсь делать. Я не буду их соблазнять или принуждать к близости. Секс лишь ради секса. Я пока не дошел до такого. Нужны чувства. Кроме того, насколько бы сильно ни был возбужден, я в любой момент могу успокоиться. Как я ранее упоминал, сильная выносливость равняется не излишнему либидо, а превосходному самоконтролю, то есть власть над собственными биологическими позывами. Мне не грозит набрасываться на людей из-за недотраха. «Девочки, у вас есть любимые люди?» «У меня есть жених», — робко отвечает рыженькая, которая сейчас возилась с какими-то бутылочками. «А у меня муж», — а это произнесла брюнетка. Та самая бесстыжая брюнетка, которая, закончив играться с моей грудью, перешла на внутреннюю сторону моих бедер, все ближе подбираясь к моей промежности. С укором смотрю на эту развратницу. ХММ, а та в ответ вопросительно наклоняет голову, невинно хлопая глазками. Молча взяв ее за подмышки, пересаживаю себе за спину, приказав заняться волосами, а девчонке, которую я только что лишил работы, поручил свои ступни. Но даже так, эта наглая брюнетка умудрилась отличиться. Она начала массировать мне уши, которые, на мое удивление, оказались эрогенной зоной Хилы. Ладно, черт с ней, расслаблюсь и начну получать удовольствие. Мне еще предстоит понежиться в теплой воде ванны бассейна вместе с девчонками, а потом меня ждал расслабляющий массаж. Этот день обещает закончиться довольно приятно. Думаю, будет интересно обозначить причину того, что меня не кривит от нахождения в женском теле, несмотря на то, что я осознаю себя мужчиной. Дело в том, что я попросту не воспринимаю свою физическую оболочку как живое тело из плоти. Словно это не женское тело, а роскошное оружие. Словно последний Бугатти, у которого вместо фар аннигиляторные пушки. Красивое, роскошное, смертоносное оружие, а не живое тело. Это одна из причин, почему я забываю есть и пить. Я просто подсознательно не считаю, что мне необходимо утолять потребности живого организма. Вместо этого я думаю об усилении мощности. Потому я позволил космической энергии так сильно повлиять на мою внешность. А еще, меня попросту коробит только от мысли о том, что естественная личная сила моего тела может уменьшиться. Конечно, я признаю реальность окружающего мира. Понимаю, что являюсь живым существом. Более того, из-за духовного наследия, оставшейся от старой хозяйки оболочки, глубоко внутри я принимаю себя как Хилу. Искренне считаю себя асгардцем и частью этого мира. Но подсознательно для меня мое тело воспринимается как артефакт или оружие. Красивое, роскошное и сексуальное. Я уже задолбался торчать в этом мире. Что за мир? Хильхейм. И я попаданец в ту самую Хилу из вселенной Марвел. И судя по тому, что Хила дочь Одина, а не Лаки, я попал в мать его киношную версию Марвел. Наверное, лет 100 уже тут торчу. Почему именно сюда? Почему я попал в Хилу? Лучше бы в Наруто или в Поттера. Внезапно я почувствовал изменения в пространстве. Неужели печать пропала? Пытаюсь создать телепортационное окно, и удача. Я наконец смогу выбраться. По какой-то причине меня перенесло прямо к Тору и Лаки. Похоже, местный домбегат уже окочурился. Тупоголовый Тор и Лаки, являющийся единственным нормальным богом на весь Асгард, смотрели на меня настороженно. Я не хотел с ними сдружаться и поэтому поступил точно как в фильме. Сломал рехокол Тора, запрыгнул вслед за бегущими братьями в луч Биврёста и выкинул их в неизвестность. Судя по фильму, они попадут на Сакаэр. Оказавшись в помещении управления радужным мостом, я, как и канонная Хила, мигом прикончил Вальштагга и Фандралла. Скурджа тоже кокнул. Зачем он мне сдался? Прихватив меч, управлявший Биврёстом, я навесил на себя заклятие невидимости и заклятие, которое должно будет скрыть меня от взора Хеймдалля, и направился в Асгард. В самом городе меня уже ждали местные солдаты, но они не смогли обнаружить меня в режиме невидимости. Я спокойно проник в тронный зал дворца и забрал Гунгнир. Потом посетил сокровищницу и присвоил все артефакты, кроме Тессеракта. Зачем мне сталкиваться с Таносом? Пускай все пройдет как в фильме. У меня даже была мысль закинуть корону Суртура в вечный пламень, но решил, что это может завести канон не в ту сторону. На всякий случай, уничтожив саму установку Биврёста, я телепортировался на Землю, в Америку. Не теряя времени, я посетил дом Тони Старка. Была глубокая ночь, и Старк с Пиперпоттс уже спали в своей спальне. Незаметно проникнуть к ним было легко. Всякие датчики и камеры не в силах засечь мага моего уровня. Коснувшись своими пальцами висков Старка, я считал всю его память. Все его знания, все секреты, все пароли к счетам стали моими. Теперь я знал, как самому создать его броню и дуговой реактор. А также я теперь имею доступ ко всем его финансам. Кроме того, я немного подкорректировал его мозг, чтобы ему казалось, что выполнять мои приказы – это нечто естественное. Пиппер тоже решил подкорректировать сознание. После смерти Тони Старка она может мне понадобиться. Через несколько дней, благодаря Старку, я смог найти Хэнка Пима. Считав его память, я научился сам создавать частицы Пима. Естественно, я не упустил возможность загипнотизировать самого Пима, его жену, дочь Скотта Лэнга. Теперь у меня было все, что нужно. Знания, деньги, ресурсы и верные люди. Проведя время в самой лучшей гостинице Нью-Йорка, я наконец получил сообщение от Старка о том, что все началось. Если быть точнее, начались события фильма «Война бесконечности». Я сразу же переместился к Хэнку Пиму, который недавно закончил с усовершенствованием своей установки по переносу в квантовый мир. По моей просьбе он установил систему автоматического возвращения, которая должна сработать через 5 лет. В ней я и решил переждать события из фильмов. Не хочу, чтобы Стрэндж увидел меня, когда будет просматривать будущее. И уж тем более не хочу, чтобы Танос стер меня своим щелчком. Естественно, у меня была подстраховка. Несколько загипнотизированных людей должны были вернуть меня из квантового мира в случае, если Скотта Лэнга сотрет вместе с семейством Пима. Да и на костюме была установлена система для самостоятельного возвращения. Поэтому я без опаски зашел в агрегат, предварительно надев специальный костюм, и позволил Пиму отправить себя в квантовый мир. Кстати, Скотт Лэнг, как и в фильме, должен будет зайти в установку, которую втюхали в канонный фургон. Конечно, я мог бы остаться и помочь в противостоянии Таносу, но зачем мне это? Здесь другой мир, здешние люди для меня совсем чужие, и уж тем более эсгарцы. Они все для меня чужаки. Зачем впрягаться ради чужаков? Потому я поступлю как адекватный человек и просто пережду заварушку в безопасном месте. Всего лишь 5 дней в квантовом мире и 5 лет в реальном. По возвращению я понял, что события прошли почти так же, как и в фильмах. Оба Таноса мертвы. Большая часть асгардцев мертва. Старк мертв. А Капитана Америку уже собирались отправить на машине времени возвращать обратно в свое время Мьёльнир и Камни Бесконечности. Но благодаря моему вмешательству его отправкой занялся не Брюс Беннер, а Хэнк Пим и Скотт Лэнг, которые уже были под моим контролем. Потому, отобрать Мьёльнир и Камни Бесконечности было легче легкого. Я стоял на балконе своего особняка в Майами, покуривая сигу и наблюдая за восходом солнца над океаном. Рядом стоял стол, на котором находилась наполовину выпитая бутылка текилы. 3 года прошло с тех пор, как я присвоил все Камни Бесконечности. С того времени я многое успел сделать. Например, изменил пол своего нынешнего тела. Я теперь имею внешность красивого 25-летнего парня. Серебристо-белые волосы, глубокие голубые глаза, рост 1,90 м, телосложение худощавое, но отлично накачанное, как у героев из корейских игр, и, конечно же, 40-сантиметровый член. Пол я изменил по-настоящему и навсегда, используя древнюю норнскую магию. Хотя из-за обновления тела уменьшилась физическая мощь, но зачем мне естественная грубая сила, если у меня есть Камни Бесконечности? Кроме того, с годами она вернется. Стоит упомянуть, что я вернул коммунизм на своей исторической родине. Сделать это было легко. Гипноз и невидимость. Этим все сказано. В данный момент большинство лидеров стран Земли находится под моим контролем. Конечно, маги могут узнать об этом, но что они мне сделают? Кстати, недавно американцы создали новую организацию на замену щиту, задача которой защита от инопланетных угроз. Назвали его просто «Меч». И эта организация тоже под моим полным контролем. Сделать это было несложно. Просто использовал своего человека в правительстве, чтобы встретиться с главой меча, а дальше дело техники, гипноз и считывание памяти. С уверенностью могу сказать, что я буквально могу управлять миром, совсем не прибегая к помощи камней. Деньги, поддельная личность, политические игры, развлечения, женщины. Благодаря способности к подчинению чужого сознания, мне доступно абсолютно все на Земле. К слову о женщинах. Бросаю взгляд в сторону двери балкона, за которой находится спальня. На моей огромной кровати лежали 5 красоток, которые и не собирались просыпаться. Совсем я их заездил. Но что поделать с моей-то выносливостью? Эти девушки являются фотомоделями с российскими корнями. Учитывая, что я официально являюсь самым молодым и красивым миллиардером, мне нетрудно затащить в койку девушек любого уровня. Каждый день новые. Признаюсь, поначалу я заводил романы с такими женщинами, как Хоуп Ван Дайн, Мария Хилл, Джессика Джонс, Мелина Востоков, Елена Белова, Мишель Джонс. Правда, частенько приходилось повлиять на их мышление, но совсем чуть-чуть. Я просто немного подталкивал, а все остальное делали мое обаяние и внешность. Если я оказался в мире Марвел, то зачем упускать возможность затащить в постель такие личности? Правда, с Вандой Максимов ничего не получилось. Она совсем сбрендила и в итоге самоубилась. По правде говоря, Хоть эти женщины и являются героинями комиксов, но по факту не так уж и красивы. Потому я недолго с ними игрался. В мире полно по-настоящему красивых девушек на любой вкус. Потушив сигареллу, я дал мысленную команду, и из браслетов на обоих запястьях рук по моему телу начали расходиться наноботы. Через несколько секунд я оказался облачен в костюм Железного Человека. Это была броня Марк 89, которую Старк создал специально для меня, используя в его конструировании переданный мною вибраниум. Пиппер Поттс отдала его мне после смерти мужа. Хотя я и располагаю всей памятью и, следовательно, знаниями Тони Старка, но не самому же мне создавать снаряжение. Когда броня полностью покрыла мое тело, я призвал из пространственного кармана все 6 камней бесконечности, вживил их в наноперчатку и начал создавать окно в пространстве. Для телепортации я использовал силы всех камней, поскольку собирался перенестись не на другую планету и даже не в параллельную вселенную. Нет, оно должно вывести меня вон из самой этой мультивселенной Марвел. Надоело мне здесь. Слишком скучно. Вселенная Марвел больше не сможет меня хоть чем-то удивить. Хочу в иную вселенную. Может, смогу найти вселенную DC, или может Звездных войн. Там-то я смогу вдоволь повеселиться. А с камнями бесконечности я в любом мире буду высшим существом. С такими мыслями я шагнул в портал, не попрощавшись с девочками. «Это что за хрень мне приснилось?» — произнес я в темноту, подскочив с кровати в своей спальне. Ох, не стоило самого себя насильно усыплять. Примечание к части. Сон. Просто сон. Часть 28. Находясь на рабочем месте, я пребывал в отвратительном настроении. После сегодняшнего сна, мне казалось, будто меня окунули в сортирную яму. Настолько отвратно. В прошлые разы, когда мне помогала заснуть Мантис, сны были приятными. Воспоминания о том, как мы с женой вместе смотрели фильмы про Гарри Поттера. Хотя почему-то в них жизнь мальчика, который выжил, показывалась слишком развернута. А вот в эту ночь я самостоятельно усыпил себя с помощью магии, и в результате мне приснился бред про какого-то мудака. Если разочарован в окружении и все вокруг для тебя чужаки, то хотя бы постой в сторонке, вместо того, чтобы так несовершенный мир дополнительно еще и своим ядом отравлять. Это словно тонущему человеку еще и от себя камень на шею повесить. Да и гипноз. Лично я считаю, что подчинять или корректировать разум невинных людей – это поступок, равносильный убийству или изнасилованию. Даже Хила этим брезговала, хотя по совсем иным причинам. В прошлом она не использовала гипноз, поскольку не видела в этом смысла. Зачем ковыряться в мозгах, если слабаков можно просто припугнуть, а тех, кто опасен, можно просто убить? А в противостоянии с поистине могущественными существами о всяких гипнозах, обманах и ударах в спину даже думать не стоит. Ведь как можно убить подлыми методами того, кто предчувствует опасность, в некоторой степени видит будущее, распознает обман, ментально защищен, невосприимчив к ядам и может пережить взрыв планетоида, не то, что нож в спине? Похоже, это мнение передалось и мне. Я почему-то искренне считаю, что следование легким путям ослабит меня. А ведь если подумать, то в комиксах таких существ, как Триумф, Десак, Гор, Галактус и Черная Зима побеждали не такие личности, как Лаки и Амора, а прямолинейный Тор. Даже Мефисто в противостоянии Галактусу атаковал напрямую, голой мощью. Другими словами, методы зависят от того, на врага какого уровня ты замахнулся, на людей и асгардцев, которых вполне можно убить обычными методами, или же на космическую сущность, способную скушать солнце. Возвращаясь к теме сна, то это был всего лишь сон. В реальности подобное невозможно. Если гипноз был бы настолько абсолютным, то Лаки смог бы захватить Землю без всяких там инопланетных войск, а пришедшего за ним Тора, Лаки просто приказал бы лидерам стран забросать ядерными бомбами, чтобы прогнать брата. И все. Никаких мстителей или войн. Даже если Фьюри до своего зомбирования успел бы вызвать капитана Марвел, то Лаки просто заставил бы президента штатов приказать Денвер сесть под заключение, и ей не осталось бы выбора, кроме как подчиниться или сбежать. Тем не менее, я на всякий случай начал перечитывать книги по менталистике, пока ничего нового не нахожу. Зная, что Корнилла сильна в магии разума, молодая Хила приложила много усилий, чтобы защитить свой разум. Потому я и не могу найти новых знаний в этом направлении. Если говорить о методах защиты разума, используемых асгардцами, не магами, то их нет. То есть никто об этом не беспокоится. Они полагаются на свою естественную сопротивляемость. Мозг асов гораздо сложнее, чем у людей, и разум сложнее поддается психическому влиянию. Возраст, опыт и сила воли тоже имеют огромное значение. Сопротивляемость также зависит от личной силы. Ведь энергия, текущая в наших телах, дает нам сопротивляемость к магическим, псионическим и иным энергетическим воздействиям. Алая ведьма не считается. Именно из-за перечисленного я и не боялся способности к контролю разума Друига, Эроса, Амора и Корнилы. Для них такой монстр, как я, был бы непробиваем, даже не будь у меня знаний по менталистике. Тем не менее я продолжу искать новые методы защиты сознания. Конечно, можно обзавестись камнем разума, но как бы он сам не промыл бы мне мозги. Сон был не единственной причиной моего плохого настроения. На земле у моего аватара сегодня дела идут не очень. Парочку вдов захватили европейские спецслужбы. Нужно подумать, как поскорее их вытащить не палясь. Да еще и капитан-алкоголик решил мне сегодня на мозги покапать. Мол, он всегда был за правое дело и не знал подробностей о методах Дрикова. Если честно, то даже поняв, что этот мир полностью соответствует киновселенной Марвел, я до последнего не верил в то, что здесь могут произойти события из фильма «Черная вдова», поскольку он был слишком бредовым. Летающая крепость, которую никто не может найти, стоит не на первом месте бредовости. Может, там какое-нибудь стелс-поле, которое обманет даже технологии щита. Для меня главный абсурд то, что допустили бесчеловечные действия в отношении такого большого количества детей. Столько жертв, не переживших операционного стола. Как люди такое не заметили? Как верхушка могла позволить подобное? Ладно бы такое было только в фильмах. Создатели КВМ люто ненавидят русских. Тут все понятно. Но здесь же реальный мир. И каким бы он ни был сумасшедшим, люди ведь здесь самые обычные. Сам удостоверился в последнем. Тогда как могли такое допустить? Для меня это невероятнее, чем существование инопланетян. Закончив листать очередной талмуд, я обратил внимание на вошедшую в зал личность. И тут же замер в шоке. Ко мне шел воин в зеленой техногенной броне. Что он тут делает? Откуда в этой вселенной взялся палач Рока? Нет, вопрос в другом. Палач Рока и его вселенная существует? И если существует, то как он сюда попал? И почему идет ко мне? Разве он не должен бродить по аду и убивать демонов? Причем тут я? Хотя, погодите. По комиксам Хиллажи является одной из лордов ада. Не из-за этого ли он здесь? Он пришел убить меня. Что я знаю о силах палача Рока? Немногое. Я лишь несколько раз играл в эту игру. Знаю, что у него большая физическая мощь, колоссальный опыт и превосходная броня. Способен из ниоткуда доставать разнообразное убойное оружие и боеприпасы. Вроде ничего особенного, но, тем не менее, он в одиночку побеждал демонических титанов, способных уничтожать миры. Это значит, что в реальности он намного опаснее, чем бегающий и стреляющий человечек с экрана. Тогда насколько высоки его характеристики в реале? Сможет ли он пересилить меня? Быстрее ли он скорости звука? Насколько хороша его реакция? Насколько прочна его броня? Прочнее ли она зачарованного Уру? Видит ли он сквозь иллюзии? А его арсенал? Сможет ли он попасть по мне из своего БФГ? Его остальные пушки мощнее ли бортовых орудий космических кораблей? Слишком много вопросов. Я не знаю, насколько силен реальный палач Рока. А что есть у меня? Вместо стражников сейчас рядом со мной только парочка секретарей, а Фенрира здесь нет. Он, как обычно, запрыгнул на какую-нибудь крышу и ненавязчиво издалека присматривает за Брунгильдой. В данный момент я могу рассчитывать только на себя. Не знаю, насколько высока его реакция, поэтому, решив не провоцировать его, я начал незаметную подготовку. Если я начну наращивать адамантиевые чешуйки в костюме, он может заметить это и атаковать первым. Поэтому тело защищу космической энергией, впитывая ее в плоть все больше и больше, из-за чего мой мозг теперь тратит большую часть внимания на контроль сил внутри тела. Магическая сила готова вырваться из меня в любую секунду, чтобы отбросить врага или создать непробиваемый барьер. Под своей ладонью, в слепой зоне палача, я создал иголку из черной материи. Маленькую, но в ней больше энергии, чем в гигантских копьях, которыми я уничтожал космические крейсеры. Мои мышцы напружинены и готовы в любой момент продемонстрировать свою взрывную мощь. Палач Рока все шел в мою сторону, словно не замечая напряжения. И вот он останавливается. Я готов к атаке. Черная игла вот-вот выстрелит, мышцы ног готовы взорваться. а космическая энергия клокотала во мне, отдаваясь болью в висках и увеличивая мои возможности. Все решится здесь и сейчас, в мгновение ока. Палач Рока приподнимает руки. Вот оно, все решит тысячная доля секунды. Умру я или умрет он, готовлюсь к рывку и... Государь, ваш приказ выполнен. И Дунгай снимает шлем. Кузнец закончил работу по объединению звездной брони и принесенного вами с забвения экзоскелета. Произнес Фандрал, чья самодовольная морда показалась из-под шлема брони, так похожей на претарианскую броню палача Рока. 34. https://vk.com.728.741.439.457.239.101 Если добавить элементы инопланетного экзоскелета, выйдет вполне похоже. Государь, я сделал что-то не так, молча встаю с кресла и направляюсь в сторону окна. Проходя мимо Фандрала, не удостаиваю его даже мимолетным взглядом. Я успел дематериализовать заряженную иглу, но силы, что бурлили во мне, даже и не собирались успокаиваться. Наоборот, они только увеличивали свой напор. Моя голова уже гудела от переполняющей мозг космической энергии. Дойдя до окна, я сделал несколько долгих вдохов и выдохов, попытавшись успокоить свой разум, но было бесполезно. В мыслях было только одно: убью, убью, убью, убью, убью, убью, убью, убью падлу. Подняв голову, я выплеснул ввысь всю свою ярость, злость и обиду вместе с накопленной энергией. В небо ударили два ярко-зеленых луча разрушительной энергии. Ты волшебный, ты с другой планеты, и ты из моей мечты. О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. Я приказал организовать трапезу в большом кругу. Присутствовали дружки Тора, Антония, Лаки и еще некоторые личности из приближенных, кроме Тора и Брунгильды. Вы его за что-то наказываете? Спросила меня Сиф, намекая на поющего Фандрала, над которым откровенно ржали Вальштагг и Хагун. Нет, зачем мне такие глупости? Просто я вспомнила, как он хвастался своим талантом к пению и попросила его исполнить на сегодняшнем обеде пару мидгардских песен. Умело отбрехиваюсь, но, похоже, воительница не очень-то и поверила. Каюсь, на самом деле Фандрал у меня сильно задел. Пусть радуется такому безобидному наказанию, за то, что меня так сильно напугал, разозлил. Ибо нефиг так сильно пугать, напрягать своего царя. Из-за произошедших сегодняшним утром событий я задумался о некоторых моментах из комиксов. Частенько бывали случаи, когда Тор или иные схожие персонажи иногда использовали настолько невероятные способности, что казалось, вот и все, теперь он непобедим, но в дальнейшем разочаровываешься, поскольку этот персонаж больше ни разу не применял ту имбовую способность. По факту это просто трюк автора, чтобы сделать историю интереснее, но в реале такое вполне возможно. Как я раньше уже говорил, наши истинные силы зависят от нашего внутреннего духовного состояния. В особо эмоциональной ситуации мы можем выкинуть невероятный даже для нас фортель, который в будущем даже не сможем повторить. Дело не в пресловутом превозмогании, а в состоянии души. Так к чему я веду? Дело в том, что Фандрал настолько вывел меня из себя, что я начал стрелять лазерами из глаз. Вернее, это были потоки разрушительной космической энергии. Сам такого не ожидал. Хотя если подумать, то в том, чтобы выпускать энергию из глаз, нет ничего невероятного. Дело в том, что космические силы контролируются мозгом, и самая большая их концентрация порою именно там. 35. Вспомните эго. А глаза, как известно, по сути являются частью мозга. Можно сказать, что это самый прямой путь для мозга, чтобы выпустить энергию во внешний мир. Возьмем для примера персонажей определенного уровня: Икарис, Гиперион, Калларк. Причина того, что они могут стрелять лазерами из глаз, не в том, что являются пародией на Супермена, а в том, что их тела усилены космической силой огромной мощи, управляемой мозгом. Даже Кэрол Денверс должна уметь стрелять лазерами из глаз, и даже некоторые космические акулы так могут. А про всяких Целестиал и Галактуса и говорить не стоит. Они и через глаза, и через уши, и через нос могут испускать разрушительные лучи. Не стоит забывать и про мою нынешнюю родню. Точно знаю, что дедушка 36, https://vk.com.728.747.239.457.239.108.1 тоже могли при желании стрельнуть глазками. А если верить комиксам, то даже Тор в будущем так сможет. 37.

применять по желанию. Вот бы еще научиться управлять гравитонами. Тогда уж точно смог бы пародировать Супермена. Развивая тему комиксов, думаю, стоит задуматься о разнице в силах одних и тех же персонажей в комиксах и фильмах, на которые и похож этот мир. Возьмем, например, Тора. На его версию из ранних комиксов даже внимания обращать не стоит. Там Тор в одной главе мог получить люлей от обычного человека в техноброне, а уже в следующем так навалять Галактусу, что тот сбежит, сверкая пятками. 38, Тор том 1. Тогда получается, что человек в броне из земных технологий гораздо сильнее Галактуса. Никакого баланса. Поэтому лучше обратить внимание на более поздние версии. Тор из них больше похож на моего брата. Конечно, если учитывать без всяких усилений, ведь в моем нынешнем мире нет силы Одина, как в комиксах, но есть нераскрытый потенциал. Поэтому не стоит считать киношного Тора слабаком. Он вполне на уровне. А вот с Локи все сложнее. В комиксах, даже в поздних, он имеет слишком имбалансные способности. Порою он показывал настолько невероятные абилки, что Канг-завоеватель казался младенцем, но при этом Локи не показывал запредельного уровня силы. Опять отсутствие баланса в комиксах. Думаю, поэтому его способности урезали в фильмах. Если говорить о Локи этого мира, то он на уровне своей версии из первого фильма Тора. Достаточно силен, чтобы посоперничать в открытом бою с братом, а не является тем недоразумением, показанным в сериале 39, сериал «Локи». Разница между мной и версией Хилла из комиксов довольно очевидна. Она дочь двух ледяных великанов, а я первенец Одина. У меня пол лица не мертво из-за близости к смерти и, поэтому, если кто-то сдернет с меня плащ, я не ослабну. Я вполне здоровый, здоровая зрелая асгардианка. Если говорить про уровень сил, то тут все неоднозначно. Очень даже неоднозначно. Если брать только способности, то все версии Хилла из комиксов, что я читал, в легкую меня раскатают. Даже поздние версии. Помимо магии смерти и власти над Хильхеймом, они могли одной только магией путешествовать во времени, насылать всякие проклятия, владели трансмутацией и многое другое. Даже будучи ослабленной, Хилла смогла создать собственную валькирию, способную посоперничать с Арисом. У нее этих имбовых способностей даже больше, чем у комиксного Локи. И, тем не менее, нельзя однозначно сказать, кто из версий Хиллы сильнее. Дело в том, что комиксная Хилла кому только не проигрывала: валькириям, дизерам, Фафнеру, Дарвину, Анжеле, Стражам Галактики. Даже завладев сумеречным мечом, она все равно умудрилась проиграть Тору. Заставляет задуматься. В моем случае все иначе. Валькирий даже упоминать не стоит. Хозяйка тела уничтожила всех, даже не устав. Дизеры те же валькирии, только мертвые. Анжела и Тор тоже слабее меня. Дарвина и Фафнера в этом мире нет, но судя по тому, что успел полистать, они мне не угроза. В результате получается, что в реалиях данного мира я намного сильнее комиксной. Прямо парадокс какой-то.